Глава первая. Халик неторопливо шел по улице, не глядя по сторонам. За его плечом в полушаге следовал одноглазый парень, ростом пониже, с пепельными волосами более светлого оттенка, чем у самого виконта. Он был одет в далеко не новую, но опрятную одежду, кожаные штаны и теплую меховую куртку. Так обычно одевались охотники на северных пустошах. Виконт бросил на спутника задумчивый взгляд, вспомнив, как они познакомились. Странная история, если разобраться. Впервые они встретились с Аароном во сне, как ни дико это звучит. Причем в том самом мире без красок, в котором Халик впервые очутился на болотах, когда они с друзьями вшестером уничтожили готовые развернуться заклятие кукловодов, способные погубить все живое в каверне. И что их связывает с этим парнем, Виконт так и не мог понять до конца. Но что-то связывает. «А что мы собираемся обсуждать?» – слегка неуверенно спросил Аарон. «Точно не знаю», – отозвался Халик. «Но Кенрик, Нира и Ванна на днях вернулись с Кириона. Там много чего произошло. Мы в прошлый раз не все успели обсудить. Ребята спешили на доклад к мертвому герцогу. А Меллир с Дарлином вообще только вчера прибыли из Исандина. Кстати, когда ты собираешься появиться на тренировках?» «Не знаю. Я и так разрываюсь между четвертым оралом» – четвертый орал – военное ведомство королевства Игмалион. «И базой невидимок. В последние 2 месяца родилось на удивление много котят. Нужно успеть обучить их многому, пока маленькие. Позже это дастся куда труднее. Если честно, не знаю, как найти время на все. Сегодня чудом вырвался, чтобы с ребятами встретиться. И так сплю по 3-4 часа в день. Хотел обратиться за помощью к Лартину, чтобы меня не рвали на куски. Но он сейчас занят». «Да, не позавидуешь», – поежился Аарон. «Но тебе нужно хотя бы научиться попадать в серый мир и выходить оттуда по своему желанию». «Нужно», – вздохнул Халик. «А до чего вы дошли?» «Ну, то мы магов ловим, то они нас», – улыбнулся охотник. «Но все чаще мы их. Причем труднее всего поймать истинных». «Истинных?» – удивился Виконт. «Да их же всего 3 пока, если не считать боевых и Элвио. Эльнар, Кенрик и ученик Эльнара. Вот ученика-то мы и пытаемся поймать. Но он очень хорошо чувствует наше приближение, хоть и не видит. Вряд ли, конечно, кукловоды столь же чувствительны, но... не стоит их недооценивать. Да и говорить о них на улице тоже не надо». Аарон кивнул и умолк. Вскоре они подошли к кабачку «Хвост Карайна». Хотя можно ли так назвать отчеканенную на медной вывеске задницу с куцым хвостиком, друзья сомневались. Раньше этот кабачок между собой называли просто Ж.А. Да и готовили там соответственно. Осенью почти разорившееся заведение купил выходец с юга Великих Холмов. И кухня там разительно изменилась. Готовил новый хозяин так, что оттуда не выходили, пока желудок еще хоть что-то вмещал. И недорого при этом. Случайно заглянув сюда зимой, Халик стал изредка ходить в хвост Карайна обедать. Да и друзей привел. Им тоже очень понравилось, поэтому именно здесь они и решили встретиться. Вспомнив первую после долгой разлуки встречу с Кенриком, Ниром и Иванной, Халик едва заметно улыбнулся. Эти 3 зачем-то больше 1/2 сидели на Кирионе, что-то там искали, но времени на подробный рассказ в прошлый раз не нашлось. Халик знал только, что дело было связано с заклятием, которое они в свое время нейтрализовали на острове. Что-то Кенрик там нашел еще, но вот для чего ему понадобились Нир с Иванной, Виконт понять не мог. Сегодня, к счастью, как будто никому никуда спешить не надо. Войдя в кабачок, Виконт сразу заметил сидевших за угловым столом друзей. Он пришел почти последним, не было только Кенрика. Однако не успел Халик поздороваться, как сзади послышался веселый голос молодого мага. Иванна, открывшая был рот, чтобы что-то сказать, промолчала. Виконт отметил это и решил поговорить с ней позже, наедине. «Ребята, это Аарон», – представил своего спутника Халик. Остальные с некоторым удивлением посмотрели на нежданного гостя, однако ничего не сказали. Раз Виконт привел этого парня с собой, значит, так надо. Халик редко делал что-либо без веской причины. Аарон тоже ощущал себя несколько скованно с незнакомыми людьми, поэтому молча кивнул всем и сел в уголке, заказав себе кружку легкого светлого эля. Спиртное он не слишком любил. Давно не видевшиеся Дарлин с Меллиром и Кенрик принялись обниматься, хлопать друг друга по плечам. Нир поприветствовал мага только кивком, что несколько озадачило Халлига, ведь эти двое были близкими друзьями. Затем он окинул взглядом остальных. Меллир за прошедшее время сильно вытянулся, возмужал, загорел, и теперь наверняка привлекал внимание дам не только родовым именем и наследством. Дарлин смотрелся не таким хмурым, как обычно. Пребывание на Исандинской базе невидимок явно пошло им на пользу. Нир с Иванной стали чем-то похожи друг на друга. Халлик сразу отметил это, но они выглядели озабоченными и часто переглядывались, стараясь сделать это незаметно. А вот в Кенрике появилось нечто новое. Он изменился, но в чем именно, виконт пока понять не смог. Молодой маг повзрослел, глаза стали жестче, в них появилась какая-то затаенная печаль. «Извини, Халлик», – наклонился к уху виконта Кенрик. «Но мы тут будем говорить о кое-каких тайных вещах. Ты уверен, что твоему приятелю?» – он покосился на Арена. «Можно это слышать?» «Да», – усмехнулся тот. «Он задействован в проекте Варла по нейтрализации кукловодов. Варл – сокращенное просторечное наименование второго Орала, службы безопасности Игмалиона. Нам многое стоит обсудить вместе. Каждый знает что-то, чего не знают остальные». «Ты имеешь в виду, что нужно свести части мозаики в одно целое?» – прищурился молодой маг. «Именно», – кивнул виконт. «Тогда ладно. А как ты с ним познакомился?» «Это отдельная история», – усмехнулся Халлик. «Ребята», – оборвала общий треп Ивана. «Хватит, у нас не так много времени». «Ты права», – как-то странно посмотрел на нее Кенрик. «С чего начнем?» «С того, что узнали мы», – отозвалась ведущая. «Начинай». «Хорошо», – Мак вздохнул и отпил глоток Эля. «Как вы знаете, прошлым летом я с помощью посоха разорвал связь созданного кукловодами заклинания с его основой. Не уничтожил, к сожалению, а только разорвал связь. Также тогда мы не выяснили толком, что скрывается за словами «разбудить силы Земли» и чего добиваются эти паскудные кукловоды. Для выяснения всего этого весной меня, Нира и Иванну в составе экспедиции Антрайна снова отправили на Кирион. Долгое время магистры маялись дурью, ставили идиотские эксперименты, заставляли меня делать то одно, то другое. И все бестолку. Если бы Иванна не нашла где-то жреца старых богов, разъяснившего нашим высокомудрым магистрам, что они заигрались, то мы бы так ничего и не узнали. После этого мы втроем послали визуалов далеко и надолго, а сами, вместе с двумя самыми адекватными, отправились в пещеры под островом, куда отвел нас жрец. Вот там-то все и выяснилось. «Что выяснилось?» – не выдержал Меллир. «Не спеши, как на пожар, сейчас все расскажу», – охладил его Кенрик. Халлик заметил, что Иванна, судя по ее виду, была явно на него сердита. Что-то между ними произошло, и что-то нехорошее. Надо бы выяснить. «В общем», – продолжил маг, – «после исследования магических аномалий острова постепенно стало ясно, что кукловоды в разных точках нашей каверны создают сеть сложных заклинаний, предназначенных для поднятия наверх расплавленной сердцевины Земли». «Что-что?» – растерянно спросил ничего не понявший Дарлин. «А попроще нельзя?» «Представь», – заговорила Иванна, – «что поверхность Земли твердая, а глубоко под ней кипящая расплавленная лава. Об этом мы узнали от жреца, а магистры поверили и подтвердили. Если эта лава выльется на поверхность, то сгорит все, что может гореть, а уж если выплеснется в море, то вода закипит и испарится. Об этом тоже рассказал жрец. Он утверждал, что такое уже происходило. Тогда большая часть земли вокруг Кириона ушла под воду, и он стал островом. При этом возникли гигантские волны, смывшие все города на побережье. Выжили после всего случившегося очень немногие. Теперь понятно?» «Ну, в общем». Дарлин с недоверием смотрел на нее. «Это они такое задумали с нами сотворить?» «Да», – коротко ответила ведущая. «Мы подозревали что-то в этом духе и раньше. Похожие картины являлись в видениях, а теперь поняли, как это может случиться. Кенрик с трудом смог погасить одну точку этого заклинания, и то не в одиночку». «Я бы и сам справился», – недовольно пробурчал маг. «Да я их всех передавлю. Вы мне только покажите точку заклятия, а дальше я разберусь». Его безапелляционные утверждения насторожили Халлига. На прежнего Кенрика это совсем не похоже. Он, наоборот, был не слишком-то уверен в себе. Что это с ним? Неужто загордился? Плохо. Даже очень плохо. Ведь он носитель витого посоха, На нем лежит огромная ответственность. «И этим вы занимались больше полугода?» – поинтересовался Меллир. «Ну, не только этим», – начала Иванна. «Надо было обучить кирионских магистров, что делать в мое отсутствие», – прервал ее Кенрик. Ведущая искривилась, укоризненно посмотрев на него. «Ну и следовало следить связи заклинания», – не обратил на это внимания маг. «Зато теперь мы примерно знаем, где искать еще 5 выходов заклинания кукловодов на поверхность. Ну, очень примерно. Чтобы найти их, придется побегать. И я почти уверен, что это поручат нам. Возможно, не всем, но без меня точно не обойдутся». Это откровенное хвастовство уловили уже все и начали недоуменно переглядываться. Но Кенрик ничего не замечал, упиваясь самим собой. «Еще мы много времени провели в герцогской библиотеке», – дополнила Иванна. «Там нашлось немало полезной информации о прошлом. В Игмалионе ничего подобного не сохранилось. Теперь точно известно, что наша каверна пережила несколько глобальных катаклизмов, каждый раз почти полностью уничтожавших цивилизацию, отбрасывавших выживших к варварству. Но, судя по некоторым найденным документам, не только кукловоды были тому виной. А кто еще?» – заинтересованно спросил молчавший до сих пор Аарон. «Пока не поняли. Некая сила». Ведущая хотела было еще что-то сказать, но, похоже, передумала. Халигу, по крайней мере, показалось так. «А почему ты в перчатках?» – поинтересовался Дарлин. «Ты же их раньше никогда не носил». Викон смутился и убрал руки со стола. На них действительно были перчатки с обрезанными пальцами. Иванна пристально посмотрела на Халига. Ее взгляд говорил. «Раз уж попался, не молчи». «Эдна была права», – нехотя ответил он, обращаясь к ведущей. «Я действительно связан с той, о ком не говорят. С самого рождения». Халик помедлил, потом продолжил. «За прошедшее время я успел побывать в Доре. Там одна из ведущих рассказала мне о том, какому народу я принадлежу. И мы вместе посетили храм, посвященный богине, который издревле служит наш народ. Оттуда и татуировка». Он снял левую перчатку и показал руку, покрытую странной вязью, образовывавшей подобие перчатки без пальцев. «Что это?» – обратил внимание Кенрик. «Знак моей принадлежности», – невесело усмехнулся Виконт. «Хотя теперь я уже ни о чем не жалею». «И что она значит?» – поинтересовался маг, внимательно рассматривая татуировку. «Похоже на заклинание. Некоторые элементы мне знакомы». «Это знак «Рука Бога». Грустная полуулыбка еще не сошла с лица Халига. Глаза Иванны расширились, она посмотрела на него с сочувствием. «Я понял, о ком ты говоришь». Вдруг мертвенно побледнел Кенрик, глядя на друга с опаской. «Как же тебя угораздило?» «Я всегда принадлежал ей, только не знал об этом». Халик в конце концов принял то, что стал жрецом Великой, как ее называли люди его народа, хотя никогда к этому не стремился. Он смотрел на друзей и видел, что суть дела поняли только Аарон, Иванна и немного Кенрик. Нирен смотрел на него в глубокой задумчивости, явно пытаясь что-то вспомнить. Меллир с Дарлином недоуменно переглядывались. Виконт понял, что надо чем-то сбить напряжение. «Кстати, я нашел свою невесту», – произнес он. «Невесту?» – оживился Меллир. «А разве ты ее терял?» «Терял», – сжал губы Халик. «Она пропала после набега пиратов на поселок, и с тех пор я не мог ее отыскать. Это случилось еще до моего приезда в Игмалион. Я нашел ее только благодаря помощи еще одной юной дорской ведущей, которая случайно встретила Лерику раньше. Между прочим, мы втроем поселились в том же предместье, где живет Эдна». «И скоро свадьба?» – радостно поинтересовался Меллир. «Пока не знаю», – пожал плечами Виконт. «Сейчас не до того». «А кто третий с вами? Та самая дорская ведущая?» «Да, она подруга Лерики». «А она симпатичная?» – хитро прищурился Меллир. «Симпатичные», – с улыбкой подтвердил Халик. «Вон у Аарона спроси». Тот смутился, покраснел и неловко кивнул. «Кстати, Халик, а как вы с Аароном познакомились?» – негромко спросила Иванна. Ее этот одноглазый парень чем-то заинтересовал. У него было много общего с Виконтом. Она, как ведущая, видела это. «Странная история», – нахмурился Халик. «Впервые я увидел его во сне». «Во сне?» – удивился Дарлин. «Именно», – подтвердил Виконт. «Мне приснился тот самый серый мир, в который я попал после событий на болотах. Ты помнишь, что меня с трудом удалось вытащить оттуда?» «Да уж, помню», – поежился граф. И ты снова туда сунулся?» На этот раз все было не так. Однажды Пепел сказал мне, что за мной кто-то идет, а потом показал тот самый мир и молодого одноглазого охотника в нем. На следующую ночь он приснился мне в сером мире, и мы познакомились. А уже здесь, в Игмалионе, летом, случайно встретились на улице и узнали друг друга. «Случайно?» – приподняла брови Ивана. «Хм». Халик смутился. Он и сам понимал, что такие вещи случайными не бывают, но не мог до конца поверить, что все это происходит именно с ним. «А как там в Доре?» – подался вперед Мелир. «А то дед мне всякие ужасы рассказывал, будто там рабство и людей в жертву богам приносят». «Кое-где приносят», – вспомнил виконт рассказы дорской ведущей Сиан, которая и привела его в храм, где ему сделали татуировку. «Рабства официально нет, но на самом деле там все пропитано им насквозь». «Но это же провинция королевства», – возмущенно вскинулся Дарлин. Халик фыркнул, хотя для него такая реакция была нехарактерной. «Дорцы так не думают», – пояснил он. «Они считают Игмалион метрополией, ну и только. Живут, как жили тысячелетиями». «Так что же с ними делать?» – озадаченно спросил Нир. «Они же закон нарушают. Рабство запрещено». «А это ты со старшим братом обсуди», – посоветовал виконт. «Или с мертвым герцогом. Боюсь, трудно придется, но порядок там наводить надо». «А как там с магами?» – влез в разговор Кенрик. «Там в основном жрецы, но и маги при храмах есть», – немного подумав, ответил Халик. «Об Антрайне дорцы почти не знают. Я недавно познакомился с парнем из Дора. Кстати, тоже истинным магом». «Истинным магом?» – подпрыгнул на месте Рангидормец. «Да? А разве Эльнар тебе не сообщил?» «Нет. Но этот старик всегда был скрытным, как не знаю кто. Из него выдавить что-то легче повеситься. Так вот этот парень рассказал, что они с друзьями добирались до Игмалиона с немалым трудом», – продолжил Халик. «Друзья его – визуалы. Они уже учатся в Антрайне. А Элвио пока обучают Эдна с Эльнаром». «Так вот он куда все время с Кирионом мотался», – покивал Кенрик. «Вот же зараза». «А если бы у тебя были ученики, ты бы им все сразу докладывал?» – скептически посмотрела на него Эванна. «Вряд ли», – немного подумав, признал молодой маг. «Тогда ты зря обижаешься». Кенрик только вздохнул в ответ, сказать ему было нечего. «А как бы познакомиться с этим парнем?» – спросил он. «Он сейчас живет у Эльнара, насколько я знаю», – ответил Халик. «Беронисова пятка», – выргулся Кенрик и уткнулся в свою кружку с Элем. Виконт хмыкнул. Похоже, Рангидормец успел достать даже Эльнара. С чего бы ему так зазнаваться? Неужели не понимает, что посох вполне мог достаться не ему, а любому другому из истинных магов? Кенрик просто оказался в нужном месте первым. Повезло или не повезло, это уж как сказать. Но заслуги самого Рангидормца в этом нет, так что гордиться нечем. «Как успехи на военном поприще?» – повернулся виконт к Меллиру с Дарлином. «Загоняли вас невидимки?» «Воу, смерть!» – поморщился Меллир. «С трудом вырвались. Наставники отпускать не хотели. Отпустили только потому, что король вызвал». «А это уже интересно», – насторожился Халик. «Похоже, нас всех ждет очередная экспедиция. Вопрос, куда?» «Может, Нир знает?» – предположил Дарлин. «Ничего я не знаю». Тут же поспешил откреститься тот. «Думаешь, брат мне особо много рассказывает?» «Ага, как же. Из него слова лишнего не выдавишь. Правда?» Он ненадолго замолчал. «Что-то явно готовится. Пару раз Лартин допускал странные оговорки. Да и мертвый герцог сказал как-то, что пора посмотреть на ребят в деле, покосившись при этом на меня. Так что вполне может быть, что нас куда-то пошлют». «Да уж пошлют, так пошлют», – сострил Меллир. «С них станется», – недовольно пробурчал Дарлин, у которого, похоже, почему-то испортилось настроение. «Что с тобой?» – пристально посмотрела на него Эванна. «Отец кое-что рассказал», – неохотно ответил тот. «Он сначала все просил себя беречь, а когда я носил с вопросами, сказал, что сейчас все силы Первого Орала...» Первый Орал – ведомство, контролирующее крупные перевозки и государственные поставки. Брошено на обеспечение запасами убежищ, которые спешно строятся в холмистой местности вдали от моря. Вот только причины этого он не знает, а вопросы не очень-то позадаешь. Все находится под контролем людей мертвого герцога». «Я как услышал про это, так сразу подумал, а не связано ли все это с попытками кукловодов пробудить силы земли и волнами до неба?» «Вот темный прохвост!» – растерянно протянул Кенрик. «Так они что-то знают. А почему нам не сказали? Какого Берониса мы на этом Кирионе сидели?» «Думаю, они знают не больше нашего», – возразила Иванна. «Но меры на всякий случай принимают. И правильно. Хоть кто-то беспокоится о том, чтобы выжило как можно больше людей». «Слои смещаются», – вдруг подал голос Аарон. «В сером мире это очень заметно. Возможно, это как-то связано с тем, о чем вы говорили». «Что ты имеешь в виду?» – подалась вперед ведущая. «Я не знаю, как объяснить», – дернул плечом парень. «Просто куски реальности смещаются относительно друг друга. Одни уходят вверх, другие вниз. Некоторые меняются местами. И возникает ощущение, что туда не стоит соваться. Я не имею понятия, к чему это приведет». «Многие сестры тоже видят страшные и не всегда понятные картины в своих видениях». Голос девушки стал глухим. «А как это сказывается на самом мире?» «Пока никак», – Аарон на мгновение задумался. «Но порой мне кажется, что все обитатели мира чего-то ждут. Некоторые с надеждой, другие понимают, что прежнее уже не вернется». Повисла пауза. «Я боюсь ошибиться», – внезапно добавил он, и некоторых передернуло от странного холодка, пробежавшего между лопаток. «Большинство ведающих уже знают. Время пришло», – проговорила Иванна. «А что это значит?» – растерянно спросил Мелир. С его лица медленно сползало радостное выражение. «Древние предсказания говорят о наступлении времен», – пристально посмотрела на него ведущая. Затем обвела тяжелым взглядом всех присутствующих по очереди. «В наших краях считалось, что тогда вернутся древние боги и изменится лик Земли. Только никто не ожидал, что это случится при нашей жизни». «А трое тоже проявят себя?» – поинтересовался Кенрик. «О троих пророчества ничего не говорят», – покачала головой Иванна. «Но они себя проявили, когда приняли вашу с Ниром клятву. Ты забыл об этом?» «Не забыл», – помрачнел молодой маг. «Только задумываться об этом не хотел», – язвительно добавил Нир. «А вообще, народ, пора заканчивать на сегодня. Я хочу сначала поговорить с братом. Может, он наконец соизволит что-то рассказать». Разговор действительно исчерпал себя. Это ощутили все. Расплатившись, они не спеша покинули кабачок. «Мне нужно с тобой поговорить», шепнула Халигу Иванна, когда они оказались снаружи. Виконт кивнул. За время общей беседы он уже понял, что ведущая хочет что-то сообщить только ему. Должно быть, на это имелись веские основания. «Если не возражаешь, Нир пойдет с нами», – неожиданно продолжила девушка. Халик удивился, однако решил, что ей виднее, кого стоит посвящать в тайну. «Аарону можно присутствовать?» – так же тихо уточнил он. Иванна задумалась, потом кивнула. «Думаю, можно». «Тогда прогуляемся пешком». «Хорошо. Ты сказал, что вы живете в той же стороне, где и Эдна?» «Да, неподалеку». «Я как раз подумывал к ней зайти». «О чем вы там шепчетесь?» – с подозрением поинтересовался Кенрик. «Я собиралась наведаться к Эдне. Оказалось, что нам почти по дороге», – ответила Иванна. «Можно с вами?» – вдруг спросил Дарлин. «Я давно не видел ее». «Как хочешь», – невозмутимо сказала девушка. «Нам же еще на базу», – напомнил товарищ Мелир. «А, вспомнил тот, точно. Ладно, схожу в другой раз». После этого все распрощались. Мелир с Дарлином направились на базу невидимок, а Халик с Аароном и Иванна с Ниром в сторону предместья, где теперь проживала не только пожилая ведущая. Кенрик посмотрел на них с непонятной досадой и телепортировался куда-то прямо от кабачка. «Что между вами пробежало?» – нахмурившись, спросил Халик, как только молодой маг исчез. Девушка вздохнула. «Ты видел, как он бил себя кулаком в грудь и утверждал, что разгонит всех кукловодов своим посохом?» – скривилась она. «А это еще не все». Виконт заметил эту перемену и понимал, что в такое время излишняя самоуверенность рангидормца до добра не доведет. «Заметил. Он уже успел что-то натворить?» «Пока еще нет. Но никаких намеков на то, что надо быть внимательнее и осторожнее, и слышать не желает. Он абсолютно уверен, что держит все под контролем. А это не так». «Даже я замечаю то, что он должен бы почувствовать первым», – внезапно подал голос Ниром. «Причем не воспринимает предостережение всерьез, даже от Иванны». Халик сокрушенно покачал головой. Если раньше молодой маг страдал от параноидальной осторожности, то теперь его перекосило в другую сторону. «Но что же все-таки случилось?» – не выдержал он, переводя взгляд с Нира на Иванну и обратно. «Хорошо, я расскажу. Хотя думала сначала поговорить об этом с Эдной», – выдавила из себя ведущая. Уже на острове Кенрик стал прислушиваться к мнению других вполуха. Может, магистры и не разбираются в истинной магии, но далеко не все из них надутые профаны. у многих большой жизненный опыт, например, у того же Альсина. Да и кирионский магистр немало знает о своем острове. Но это ладно, там наш друг больших промашек допустить не успел. Девушка досадливо махнула рукой. Хотя, прислушайся он к магистрам, дело можно было бы закончить быстрее. Но после уничтожения заклинания кукловодов в горах Генрик стал абсолютно невыносим. К счастью, мы уехали довольно быстро, и он не успел восстановить против себя всех местных магов, постоянно высмеивая их ошибки. А дальше пусть рассказывает Нир, неожиданно закончила она. Тот некоторое время собирался с мыслями, потом начал. На обратном пути Кенрик предложил осмотреть кое-какие острова невдалеке от Кириона. По общему мнению магов, где-то там кукловоды могли поставить заклинание, дублирующее то, что было нарушено при помощи Витого Посоха в первый приезд. «Кукловоды так и не восстановили его?» – заинтересовался Халик, вспомнив, как он активировал найденную в той же долине пирамидку, являвшуюся древней защитой того места. «Похоже, нет. Хотя я не маг», – ответил Нир. «Может, ты в курсе?» – обратился он к Иванне. Та ничего не сказала, но по ее виду было понятно, что нет. «Ладно, продолжай», – произнес Виконт. «Прости, что прервал. Мы проверили несколько ближайших островков, но ничего подозрительного не нашли. Оставалось осмотреть довольно большой остров почти у самой границы каверны. На подходе к нему и начались странные вещи. Сначала мы попали в штиль на 2 дня, хотя такое, со слов моряков, не редкость в районе Южных островов. Потом корабль подошел к непонятно откуда взявшейся полосе тумана над водой. Она лежала прямо на пути к нужному острову. Тут даже моряки насторожились. В самом тумане не было ничего неестественного, покачала головой ведущая. Вот и Кенрик тоже сказал, когда соизволил посмотреть. С обидой, как показалось Халигу, высказался Нир. Только когда мы миновали этот туман, компас начал врать. И заметили это не сразу. В результате судно зашло неизвестно куда. «А другие маги?» – не понял Виконт. «Вы разве возвращались не вместе?» «В том и дело, что нет», – бросила Иванна. «Магистрам-визуалам общество нашего великого истинного надоело еще на Кирионе. Остальных обещал телепортировать Эльнар. Потом Кенрик вас телепортировал?» «Нет, я запретил ему покидать судно, как наследник престола». Хмуро и даже зло отрезал Нир. «Из-за нас команда могла не вернуться». Халик подумал, что моряки раньше или позже сориентировались бы по солнцу и звездам, хотя в странных местах бывало, что пропадали даже самые опытные. А друзья в тот раз, похоже, зашли как раз в такой район. «Как же вы выбрались?» – с тревогой спросил он. «Это уже позже», – сказала Иванна. «Сначала произошло то, о чем я и хотела поговорить с наставницей, но первым это заметил Нир». Виконт с интересом взглянул на товарища. «Да, я стоял на палубе», – с неохотой произнес тот. «Дело шло к вечеру. Вокруг опять витала какая-то странная дымка. Вдруг из нее появился корабль. В первый момент мне показалось, что очень большой. Он шел прямо на нас и довольно быстро, несмотря на то, что ветра снова почти не было. Это сразу показалось странным. Вблизи корабль оказался гораздо меньше, но надо было срочно что-то делать. Команда почему-то не шевелилась. Я бросился за Кенриком и Иванной. Она выскочила на палубу вслед за мной, взглянула на корабль, побледнела и чуть не упала. Меня стошнило, негромко пояснила ведущая. Я не знаю, как назвать то, что я почувствовала. Что-то не то, совсем чуждое. В это время вышел Кенрик, продолжил Нирен. Он посмотрел вокруг и спросил, что меня беспокоит. Я указал. «Это лодка?» – удивился он. «Ради нее ты меня побеспокоил». Корабль за это время свернул и теперь шел мимо нас в сторону кормы. «С ним что-то не то», – попытался объяснить я. Но он зевнул и сказав: «Обычная дырявая лоханка», – направился обратно. Халик уловил впечатление Иванны и Нирена, но тоже не мог сообразить, что за не то они почувствовали. «Вот именно дырявые», – подтвердила ведущая. «При этом корабль шел почти в штиль, как при устойчивом попутном ветре. Даже этого было достаточно, чтобы обратить внимание. К тому же никого живого на корабле я не почувствовала, хотя нечто там все же было», – девушка поморщилась. «Вот от него меня и замутило». «Да», – спохватился Нир. «Когда я пошел посмотреть, почему команда не отреагировала на появление опасности, то оказалось, что все матросы сделались какими-то сонными и едва понимали, что к ним обращаются. Правда, довольно быстро все пришли в себя». «Может, нам всем стоит зайти к Эдне?» – предложил Виконт. «Кажется, без ее помощи не обойтись». Пока разговаривали, они почти дошли до дома Эдны. Ведущая встретила гостей на пороге, окинула каждого внимательным оценивающим взглядом и, что-то поняв для себя, едва заметно вздохнула. «Здравствуйте, матушка», – поклонился Халик. Остальные тоже поздоровались. Эдна приветствовала их кивком и пригласила в дом. Усадила за стол, налила всем травяного отвара и снова внимательно оглядела каждого. От ее взгляда становилось несколько не по себе, она как будто просвечивала человека насквозь. «Мы кое-что узнали на Кирионе, матушка», – начала было Иванна. «Об этом я уже знаю от Эльнара», – прервала ее Эдна. «Ты хотела говорить о другом, так говори». Девушка вздохнула и поведала ей о том, о чем рассказала по дороге к Халигу. Пожилая ведущая внимательно выслушала, а затем начала задавать вопросы. «Что ты почувствовал, когда появился тот корабль?» – обратилась она к Ниру. «Он возник ниоткуда. Я не ощутил его приближения», – неохотно ответил он. «А потом что-то накатило. Ну, наверное, это лучше объяснит Иванна». «Мне нужно знать, что почувствовал ты, а она расскажет потом». «Ну, что-то гнилое, что-то отвратительное». «И все?» – приподняла брови Эдна, видя откровенное нежелание Ниры говорить. «У тебя темный дар. Ты должен был ощутить больше». «Оно было какое-то ненастоящее», – пробурчал он, «но при этом вполне реальное, способное разнести наш корабль в щепки». «Вот», – подняла палец ведущая. «Это другое дело. Из этого уже можно делать выводы. А теперь…» – она повернулась к Ванне. «Ты расскажи. И не вздумай ничего скрывать». Девушка почему-то смутилась и покраснела. «После попытки сканирования сперва стало плохо». Ее голос стал глухим. «Вырвало, а потом, когда уже все прошло…» Она запнулась и умоляюще посмотрела на наставницу, покосившись перед тем на мужчин. «Я правильно тебя понимаю?» – в упор уставилась на нее та. «Несвойственные тебе желания?» Иванна судорожно кивнула, залившись краской уже по самую макушку. «Мы потом с тобой это обсудим», – смилостивилась Эдна. «Я подозреваю, с чем вы столкнулись. Раз это появилось и на юге, то дела совсем плохи». «Но что это?» – не сдержался Аарон. «Кукловоды?» «Что?» Ведущая потерла лоб ладонями, ее голос стал приглушенным. «Древнее зло». Халик мертвенно побледнел. Он не знал точно почему, но от этого словосочетания у него похолодело в животе, и одновременно возникло четкое ощущение. «Это враг». «Но что за враг? Почему это словосочетание вызвало такие смешанные чувства?» Виконт не знал и напряженно уставился на Эдну, ожидая объяснений. «Понял?» – хмуро спросила она. «Ну да, ты жрец, ты не мог не понять?» «Не уверен, что понял, это пришло из глубины», – передернул плечами Халик. «Но это нечто запредельно жуткое. Поясните, матушка». «Не хочется мне говорить о таком, но придется», – вздохнула Эдна. «Издавна ведущие знали, что когда-нибудь придут времена, когда вернется древнее зло. Это предупреждение от предков, столкнувшихся с ним когда-то. Тогда это зло почти уничтожило множество миров. Да-да, не удивляйтесь, не только наш мир, но и немало других. К сожалению, знаний о его истинной сути не сохранилось. Мы знаем только, что древнее зло существует, и что предкам однажды удалось его изгнать. Мир, пораженный им, может умереть как будто сам. Люди перестают быть людьми внутренне, внешне оставаясь ими. Они больше ничего не хотят. От существа или предмета, пораженного им, исходит тот самый запах, который вы почувствовали от того корабля. Кое-что я сама узнала только летом от сестры с севера, и она же передала предупреждение, что древнее зло возвращается». «Что же делать нам?» – в отчаянии воскликнул Нир. «Мы ведь боремся с кукловодами, а тут еще какое-то абстрактное зло». «Судя по заклинанию, которое вы уничтожили на болотах, кукловоды давно являются проводниками этого самого зла. Хотя, возможно, нынешние и сами не помнят об этом. Вот только по делам их видно». «Да», – Иванна смотрела в никуда. «Теперь я вспомнила. Действительно, то, что я ощущала на болотах, было очень похоже на то, что я почувствовала при виде корабля». «Неужели никто не знает, каковы его точные признаки?» – неуверенно спросил Нир. «И как с ним бороться?» «Это знали ушедшие вслед за злом древние народы», – устало сказала Эдна. «Але, предки Динери и еще один, о котором мало что известно». «Але?» – скинулся Халик. «Вы уверены, матушка?» «Да», – удивленно посмотрел на него ведущая. «А в чем дело?» «Я Але», – признался Виконт. «Причем, скорее всего, чистокровный». «Как это возможно?» – изумилась Эдна. «Ты же сын графа Луайри». «Не совсем так», – вздохнул Халик. «Он нашел меня маленьким в лодке, которую прибило к берегу, и усыновил. Но никогда не говорил об этом. Я сам узнал только этим летом, напрямую спросив его. И имя, которым я назвался тогда, как раз означает «Я Аля». «И что же ты знаешь о своем народе?» Ведущая все никак не могла справиться с удивлением. «Аля издревле жили где-то на северо-востоке. Это место называют потаенный предел. И раньше неоднократно бывали на наших берегах. Поэтому по всей Каверне можно встретить их потомков. Но уже очень давно они почему-то перестали приходить. В Доре я слышал предположение, что грань, отделяющая предел от остального мира, стала непроходимой. Что это значит, я понятия не имею. Кстати, наш народ всегда принадлежал той, о ком вы мне говорили когда-то». «Как странно сплетаются нити гобелена», – едва слышно произнесла Эдна, глядя на него с каким-то нездоровым интересом. «Аля! Кто бы мог подумать, да еще и ее жрец». Ее очень заинтересовал вопрос, каким образом попал на берег северных пустошей маленький ребенок, если для остальных Али грань стала непреодолимой. Однако спрашивать было бессмысленно. «Арен относится к той же самой силе», – заметил Халик, покосившись на товарища. «Он, похоже, принадлежит к народу Си». «Я?» – растерянно переспросил охотник. «Но я же из Дора». «В Доре немало Си, я сам видел. Есть целые общины», – пожал плечами Виконт. «Так что ничего удивительного, и они все очень похожи на тебя». «Али считается старшим народом, а Си – младшим. Но это две ветви одного народа, поэтому и сила у нас общая. Большинство Али всегда были воинами и жрецами, а Си им помогали. Но в чем, я точно не знаю. Кровь старшего народа передается по отцовской линии, а младшего – по материнской». «Странно, но я не похож ни на отца, ни на мать», – задумчиво произнес Арен. «И похожие на меня люди в окрестностях нашего городка не жили. Ты вполне мог, как и я, быть приемышем», – возразил Халик. «Если бы твоя мать была Си, то она походила бы на тебя, да и сестра твоя тоже. А она, как ты говорил, выглядела совсем иначе». «Я как-то об этом не подумал», – растерянно сказал охотник. «То есть ты практически ничего о своем народе не знаешь», – резюмировала Эдна, глядя на Халика. «И как Али боролись с древним злом тоже, так?» «Увы», – не стал отрицать тот. «Я о своем народе услышал впервые летом в Доре от ведающей народа Си. Ее звали Сиан». «Такой, к сожалению, не знаю», – вздохнула Эдна. «Возможно, в храме, куда она меня привела, сохранилось что-то о древнем зле», – произнес Халик. «Он очень старый, ему 1000 лет». «Может, и сохранилось», – покивала ведающая. «Но туда еще добраться надо. А ни Ильнар, ни Кенрик не смогут телепортироваться в место, где не бывали сами. И знакомых им людей там тоже нет». «Эльнар, возможно, бывал в Кенсале», – предположил Виконт. «Оттуда на Карайне можно добраться 2 дня, а то и меньше». «Я спрошу», – пообещала Эдна. «Кстати, а может там в Доре отыщется кто-то из Си, или потомков Али тоже способны ходить через Серый мир?» Вдруг оживился Арен, вспомнив о проекте, в котором участвует. «Они могли бы помочь нам с мастером в борьбе с кукловодами, а то нас пока только 2. «А в чем заключается ваш проект?» – спросила Эдна, никогда раньше не интересовавшаяся этим вопросом. «Это затея мертвого герцога», – пояснил охотник. «Он откопал в архивах древние хроники, в которых упоминались воины, которых называли «идущие сквозь тень», и говорилось, что они способны убивать любых магов, оставаясь незамеченными. А затем герцог отыскал моего наставника, мастера Лодена, который уже успел проявить себя на войне. Потом он узнал, что я тоже на это способен, и сейчас мы с мастером тренируемся незаметно подбираться к магам, в том числе к истинным». «Ох уж этот герцог», – раздраженно проворчала ведущая, укоризненно покачав головой. «Вечно он что-нибудь придумает». «В Дор наведаться стоит, раз там могут найтись способные проходить сквозь тень», – негромко сказал Халик. «Пойдем-ка», – пристально посмотрела на него Эдна. Он, не говоря ни слова, встал и последовал за ней в другую комнату. Там ведущий долго смотрел на Виконта, о чем-то напряженно размышляя, а затем внезапно сказала. «Покажи руки». «Вы знаете?» – напрягся Халик. «Я почувствовала, как сильно ты изменился. От тебя исходит ее сила». «Да». Виконт наклонил голову, затем, сняв перчатку, показал покрытую татуировкой левую руку Эдни. «Ты знаешь, что она значит?» Она пристально посмотрела на него. «Знаю», – тихо, но твердо произнес Халик, подняв взгляд. «Ее называют рукой Бога». Эдна покачала головой и едва слышно спросила. «Предсказание о тебе?» «Какое?» – не понял Виконт. «О том, кто придет, когда наступят времена». «Тем, кто пришел, меня называли в том самом храме, где сделали татуировку», – вспомнил Халик. «Но самого пророчества я не знаю». Внезапно ведущая встрепенулась и, бросив на ходу «потом расскажу», поспешила вернуться в гостиную. После ухода Эдны беседа ненадолго прервалась, но время шло, и молча сидеть стало скучно. «А в какой войне успел поучаствовать твой наставник?» – негромко спросил Нир у Аарона. «Во время мятежа, 4 года назад. Он был в войсках тогда еще принца Лартина». Наследник покачал головой. «А ты тоже был там?» «Нет. Я тогда защищал Великие Холмы вместе с другими охотниками. И переехал сюда только в прошлом году, вместе с женой и дочкой. Карада, ведущая которая когда-то спасла меня, настоятельно посоветовала нам уехать вместе с мастером в Игмалион или еще куда-нибудь. Потому что там скоро станет тяжело. Да и по другим причинам». «Так ты женат?» – удивился Нир. На первый взгляд Аарон выглядел почти юношей. «Вроде того», – нахмурился тот. «Только что-то пошло не так. Альна стала побаиваться меня, да и дочка нервничает. Сейчас они живут отдельно». «И на что же они живут? Мы с мастером сейчас получаем достаточно. И куда бы она пошла, если Ниссе только 3 года? Может, потом?» «А что она умеет?» – вмешалась Иванна. «Она поет хорошо. Но при посторонних стесняется. Еще вышивает. Остальное, как все, по хозяйству». «Хочешь, я поговорю с сестрой?» – внезапно предложил Нир. «Ей надоели придворные дурочки. Телли уже взяла нескольких девочек со стороны. Если сойдутся характерами с твоей, то, может, и ее возьмет?» «Было бы неплохо», – оживился Аарон. «А то она скучает, да и дочку хорошо бы куда-то в обучение пристроить». «А что за проблема?» – удивилась Иванна. «Если дар ведущий есть, то в Академию ведовства. Если нет, то за последний год открыли множество профессиональных училищ. Правда, она у тебя еще слишком маленькая». «Она какая-то странная», – вздохнул Аарон. «Когда мы направились в Игмалион, по дороге еще задолго до Илайского перешейка, Ниссе вдруг раскапризничалась и наотрез отказалась ехать дальше. Мы задержались в небольшом поселке на 2 с лишним месяца, а прибыв сюда, узнали, что недавно закончилась война с кирионцами. Я с тех пор не раз задумывался о том, что девочка уберегла нас от чего-то. Может быть...» «Очень интересно», – протянула молодая ведущая. «Я бы хотела посмотреть на малышку сама». «Заходи в гости», – предложил охотник. «Я живу недалеко отсюда, в косом переулке. Там у любого спросишь, покажут. Только вечером, а то днем я чаще всего на тренировке. Потом вместе к Альне сходим». «Завтра или послезавтра зайду», – пообещала девушка. 1 минуту, я хочу кое-что посмотреть». Она поднялась и отошла к полке у окна, на которой стояли немногочисленные старые книги Эдны. Достала 1 и принялась листать. Нир пересел поближе к Аарону. Его уже давно беспокоил 1 вопрос, и сейчас он почему-то решил задать его новому знакомому. «Знаешь», – начал он, – «мне не дает покоя 1 мысль». Аарон повернулся к нему и протянул правую руку ладонью вперед. Принц инстинктивно прижал к ней свою ладонь и посмотрел охотнику в глаза. Взгляды встретились. Внезапно время для Нира остановилось. Аарон тоже замер. «Парни, вы понимаете, что делаете?» – вывел их из транса громкий голос Иванны. Нир, а следом Аарон встрепенулись и расцепили руки. «Нет, а что?» – не понял первый. «Вот я и вижу, что ты не понял», – произнесла молодая ведущая. «А ты хоть сообразил?» – обратилась она ко второму. Аарон смутился. «Мне показалось, что он попросил меня помочь». «В чем?» «Он хотел кое-что узнать о себе». Иванна тяжело вздохнула и обреченно махнула рукой. «Ну и что?» – устало спросила она, глядя на Нира. «Понял?» «Кажется, да», – неуверенно произнес тот. «И что у вас тут творится?» – с милой улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, поинтересовалась вернувшаяся в этот момент Эдна. «Парни в гляделки играют», – поджав губы, объяснила Ивана. «В гляделки? А ты куда смотрела?» «Простите, матушка, отвлеклась», – повинилась девушка, из-под тишка показав обоим смущенным парням кулак. Эдна внимательно осмотрела по очереди Аарона и Нира и кивнула каким-то своим мыслям. «Аарон, я от тебя не ждала такой безалаберности», – укоризненно произнесла она. «А если бы Нир не смог выйти?» «Откуда?» – с тревогой и явной растерянностью спросил принц. «Оттуда, где ты был», – жестко ответила ведущая. «Что ты сейчас видел?» Нир побледнел. «Я видел», – запнулся он, – «какие-то очень древние постройки, а рядом с ними что-то странное, как надгробие». «А что еще?» «Я был там не один». Принц побледнел еще сильнее. «С кем?» – резко спросила Эдна. «С братом, с Лартином. Только он был какой-то не такой, как всегда». «А что с ним было не так?» – встряла Иванна. Эдна строго посмотрела на девушку, но ничего не сказала. «Он показался мне гораздо старше, чем сейчас», – Нир говорил замедленно. «А еще у него было что-то с левой рукой. Потом он указал на какое-то надгробие и сказал, что нам туда». Тут побледнела уже Эдна. «И вы пошли?» – отрывисто спросила она. «Нет, я сказал, что еще рано. На этом вы нас и прервали». Пожилая ведущая облегченно вздохнула. «А больше ты ничего не рассмотрел? Вспомни». «Знаю, что это были надгробия наших предков», – слегка изменившимся голосом продолжил Нир. «Но помню только одно из них». «Что на нем было написано?» – подалась вперед ведущая. «И ранее. И рядом справа большой косой крест». «И все?» – хмуро спросила Эдна. «Нет, еще надпись», – вспомнил Нир. «Каждому». «Да уж», – ведущая осмотрела его, как какое-то чудо-юдо. «Вы чуть не заняли место своего прадеда в могиле, как раз правее креста». «И ранее, это черная ведьма?» – едва слышно спросил принц. «Она самая», – подтвердила Эдна. «Но забрать вас хотела не она. Она никогда бы так не поступила со своими потомками. Похоже, это родовое проклятие. Расскажи об этом Лартину, мертвому герцогу и милорду-ректору. И предупреди брата, чтобы не вздумал ходить в левое крыло дворца. А сам пойдешь – прибью. Людям вашей крови туда нельзя даже приближаться. Там была убита и ранее». «Я передам им», – пообещал Нир, которому стало очень не по себе. «Постарайся не думать об этом, а то могут опять подловить», – посоветовала ведущая. «Меня вообще-то интересовал мой странный дар», – хмуро выдавил принц. «Вы не нашли мне наставницу?» «Пока нет», – вздохнула ведущая. «Темные сестры не рискуют браться, опасаются навредить тебе и себе. Надо узнать у сестер Севера. Там, по слухам, есть очень хорошие темные наставницы. И хватит об этом. Аарон, никогда больше так не делай». «Хорошо, матушка», – наклонил голову охотник, не понявший до конца, чего именно не надо делать, но на всякий случай пообещавший. «Извините, матушка, но я хотела поговорить еще кое о чем», – глядя на Эдну, произнесла Эванна. «Вспомните мой рассказ о корабле и то, как повел себя Кенрик. А уж если вспомнить, что он вытворял на Кирионе…» Нир кашлянул в кулак, не сдержав досадливой гримасы. «Наш великий маг всех достал», – раздраженно добавила девушка. «Задрал нос выше крыши и никого рядом не видит». «Это порой случается с теми, кто обладает силой», – хмыкнула ведущая. «Тут главное – окоротить вовремя, а то последствия могут оказаться печальными». «Так он же никого не слушает», – не сдержался Нир. «С ним говорить, что об стенку горох. Уверился в своей исключительности. И других ни во что не ставит». «Мне Эльнар тоже на него жаловался», – кивнула Эдна. «Говорил, что мальчишка стал просто несносен. Словно его подменили». Внезапно она замолчала и задумалась. Даже прошлась по гостиной, поглядывая то на Нира, то на Иванну. «Вы помните, когда именно начало меняться поведение Кенрика?» – резко спросила она. «Да, конечно», – почти в один голос ответили оба. после того, как он нейтрализовал то заклинание. Через подземелье нам удалось подобраться ближе к самой основе, и Кенрик смог уничтожить точку сопряжения заклинания с ней. Он провозился почти целый день. А вот наутро почему-то окрысился на магистров, допытывавшихся, что именно он сделал, вспомнил Нир. И с тех пор его понесло. Я пытался объяснить, что нельзя так вести себя с людьми, так оскорблять их, но он только отмахивался. «Ясно», – протянула Эдна. «Девочка, ты меня огорчаешь». «Чем, матушка?» – удивилась Иванна. «А тем, что не связала события в пещерах с изменением поведения твоего друга». «Но там ничего особенного не было». «А с понятием подсадка ты знакома?» – поинтересовалась пожилая ведущая, поджав губы. «Нет», – растерянно ответила девушка. «Тогда твоей вины в этом нет. И его вины, возможно, тоже». Эдна замолчала, снова прошлась по гостиной, а затем сказала. «Завтра же приведите парня ко мне. Надо посмотреть. Я очень надеюсь, что мы не опоздали». Нир с Иванной встревоженно переглянулись. До них только в этот момент дошло, что имела в виду ведущая. Выходит, на Кенрика что-то воздействовало? Что-то извне. И теперь его нужно спасать. «В него что-то проникло?» – выдохнул принц. «Может быть», – ответила Эдна. «Надо смотреть». Ночью Халигу приснилось серое море. Не такое, как в ненастный день, а совсем серое. Над водой летели клочья тумана, а потом из глубины начало подниматься нечто с извивающимися щупальцами, похожее на заклинание кукловодов, некогда уничтоженное на болотах. На этом виконт проснулся и долго ругался шепотом. Внезапно он увидел в темноте светящиеся глаза и вздрогнул. Халик совсем забыл, что вечером Пепел ни с того ни с сего попросился ночевать в его комнате. «Ты видел?» – задал он риторический вопрос своему Карайну. «Видел», – подтвердил тот. Молодой человек уже устал удивляться подобным совпадениям и только уточнил. «Что это такое?» Он решил, что сон навеян вечерним разговором у Эдны, но вдруг он что-то упустил. Пепел промолчал, но неожиданно в голове виконта всплыли два слова «Южный предел». Он только тихо охнул. «И что бы это значило?» – мысленно вопросил Халик в пустоту. «Земля круглая», – внезапно раздался ответ Пепла. «Есть северный предел, а ты видел южный». «И где он находится?» «Вблизи южных островов. Там, где были Иванна с Кенриком?» «И там тоже». Халик перестал что-либо понимать. Конечно, Игмалионская каверна очень большая, но Пепел почему-то упомянул землю, а этот символ в речи Карайнов обозначал нечто целое, например, целую планету или то, что люди называли словом «мир», а не какую-то часть. «Мир больше», — пояснил Карайн. «Ты видел лишь часть мира. Другие части не видны, но туда можно попасть». «Ты имеешь в виду серый мир?» – удивился Викон. «Нет. Тот мир не является частью этого. Он лежит рядом, как слой тумана». «Арен говорил о таких слоях?» – чуть не вскрикнул Халик, даже не задумавшись, что Карайн не присутствовал при их беседе. «Он больше говорил о гранях. Но слои смещаются тоже». «Грани нестабильны?» «Реальные миры кружатся вокруг оси, а все внутри занимает туман». Образы, передаваемые Карайном, становились все более причудливыми, как в сказках, которые некогда рассказывали виконту котята. Он тяжело вздохнул, поняв, что эту тему лучше оставить, поскольку было невозможно в точности переложить своеобразную речь Карайнов на человеческий язык. Особенно если учесть, что в языке каверны для многих символов вообще не существовало перевода, или наоборот, имелось несколько похожих слов. «А где находятся другие каверны?» На удачу спросил Халик. «В разных местах». «В разных? Но между ними есть порталы?» «Есть», – подтвердил Пепел. «Только некоторые никуда не ведут». «Почему?» «Там никого нет. Мы редко бываем там». «Вы умеете ходить через грань?» Виконт вспомнил о грани, отделяющей легендарные земли Али от остального мира. «Не все. Некоторые могут. Древние». Карайн замер, словно к чему-то прислушиваясь. Потом произнес. «Они приближаются». «Кто?» – удивился Халик столь неожиданной перемене темы. «Братья и сестры с севера». «Откуда ты знаешь?» «Они послали зов всем, кто услышит». «Я услышал». В голосе Карайна проскользнуло самодовольство, или виконту так показалось. После чего пепел потерял интерес к разговору и принялся тщательно вылизываться.